путеводитель по благотворительной России XIX века. Кто и как помогал городам и их жителям. Совместный проект «Арзамас» и «Сбер Правит Бэнкинг». Елабуга. Из книги Ивана Шишкина «История города Елабуги» 1871 года. Елабуга – город Вятской губернии, расположен на правой стороне по течению реки Камы, в двухверстном от нее расстоянии на возвышенной покатисто-ровной долине. У подошвы города протекает река Тойма, на которой существует принадлежащая городу на четырех станках мельница. Торговля местная здесь очень незначительна. Производится она главным образом в других городах России и Сибири, также на более значительных ярмарках по азиатской границе и даже в Туркестане. Но ни один уездный город в целой России не имеет таких оборотов с Москвой по мануфактурной части, как наша Елабуга. Цветущее состояние города обязано исключительно дружному сочувствию между собою и благотворению граждан. Хотя количество благотворителей здесь невелико, но за всем тем можно надеяться, что дела благотворения не остановятся, а пойдут далее. Потому что в виду нашем есть много достойных лиц, владеющих богатыми средствами, которые, наверное, в свою очередь пойдут по пути старших и будут подражателями их. Городская больница. История о том, как крестьянок приучали не бояться акушерок и почему местные приходили в больницу умирать. Рассказывает Инга Маслова. Реформы 60-х годов XIX века способствовали росту населения в городах, развитию городской инфраструктуры и системы организации социального обеспечения. Особая роль отводилась медицинским учреждениям. Ведь была острая нехватка больниц и подготовленного медицинского персонала. Решение этой проблемы в Елабуге стало возможным благодаря активной деятельности городского головы, преуспевающего промышленника, купца первой гильдии Никиты Ивановича Ушкова, который выделил собственные капиталы на строительство новой городской больницы. Ушковы еще в 1850 году основали в Кокшане химический завод, позднее ставший одним из крупнейших в России. Купцы являлись активными новаторами в области социальной политики на своих предприятиях, в разработке мер, связанных с оказанием медицинской помощи, установлением санитарно-гигиенических норм для рабочих, в организации для них и их детей начального образования. На их предприятиях был даже театр, а не только больница и школа. Молодое поколение династии Ушкова в конце XIX века проживало уже в Москве и, продолжая семейные традиции, активно проявляло себя в меценатстве. Константин Константинович Ушков вместе со Станиславским, братьями Савой и Сергеем Морозовыми стал в 1898 году учредителем Московского общедоступного театра, будущего МХАТ. Возвращаясь к устройству городской больницы, отметим, что строительство велось усиленными темпами в 1859-63 годах. Пока шли строительные работы, горожане собирали средства на покупку необходимого медицинского оборудования. Собранные по благотворительной подписке 160 рублей были переданы городскому врачу господину Йозефовичу для покупки необходимого медицинского оборудования. Городская больница получила микроскоп, акушерские шприцы, ушные зеркала, 8 бужей разной величины, 2 кровососные гуттаперчевые банки и много всего другого. Кроме того, как сообщали Вятские губернские ведомости, господин Изыфович при посещении Санкт-Петербургской медико-хирургической академии и больницы чернорабочих, усмотрев на опыте пользу некоторых новых средств против глист, кровотечений, некоторых маточных болезней, одышки и других заболеваний, позаботился приобрести и эти средства для больницы, а по возвращению в Елабуге начал вводить их в употребление. Больница была рассчитана на 25 кроватей, поэтому городская управа сочла необходимым пригласить дополнительно врача и фельдшера. Но в провинциальную больницу доктора ехать не хотели, поэтому Ушков решил создать привлекательные условия для проживания и работы медицинского персонала и построил каменный дом, крытый железом, для врача в 2 шагах от больницы. Так доктор получил возможность осматривать своих пациентов по несколько раз в день. В 1867 году в больнице было 3 обычные и 3 специализированные палаты. Одна для умалишенных и 2 арестантских. В Елабуге был тюремный замок, и если заключенные заболевали, то вот их клали в арестантские палаты. Отдельные помещения выделялись под приемный покой, аптеку и рабочую комнату. Для очищения воздуха в каждой палате и в коридоре была устроена вентиляция. Палаты освещались до 10 часов вечера, а затем включались ночники в коридоре. В 1868 году больничные площади были расширены за счет нанятого неподалеку от больницы каменного дома. Во внутреннем устройстве главного корпуса больницы также произошли некоторые изменения. До 3 было увеличено число арестантских палат, 4 палаты отводились свободно поступающим больным. Пациентов размещали в палаты по роду заболеваний. При поступлении в стационар выдавалась больничная одежда. Поэтому каждый год часто на благотворительные пожертвования закупались рубашки, портки, ночные колпаки, чулки, халаты, юбки, кофты и другие принадлежности. Кухня размещалась во дворе в деревянном флигеле. Пищу готовили по-деревенски, в чугунке с печи. Приготовление пищи на сковороде не делается, так как кухарка из крестьян и с поварским искусством не знакома, сообщалось в отчете городской больницы. В 1873 году продовольствие на одного больного в сутки выделялось в среднем на сумму 16,3 копейки. Больных кормили по порционным расписаниям. А сверх нормы пища выдавалась по предписанию врача. В рацион входили хлеб ржаной, хлеб пшеничный, говядина, молоко, картофель, различные крупы, свежая рыба, курица, сладкий чай, квас. В праздник Пасхи каждому выдавалось по яйцу. Лечение в больнице оставалось платным. За каждый совет врача взимался пятачковый сбор, но бедняки были от него освобождены. Крестьяне Елабужского уезда пользовались лечением бесплатно. С крестьян других уездов Вятской губернии и мещан взималась плата в 30 копеек в сутки за нахождение в больнице. С состоятельных лиц за оперативную помощь и послеоперационное лечение брали 1 рубль в сутки. Купцы жертвовали средства на реконструкцию и ремонт больницы. Представители самой богатой в городе династии Стахеевых поддерживали медицинское учреждение как единовременными пособиями, так и вечными вкладами. Глафира Федоровна Стахеева пожертвовала 6 свидетельств по 1000 рублей каждая для использования полученных с них процентов на содержание при больнице 2 коек имени ее покойного мужа Василия Григорьевича Стахеева. Потомственная почетная гражданка Варвара Капитонна Стахеева пожертвовала неприкосновенный капитал в 3000 рублей на содержание при больнице кровати имени ее покойного мужа Павла Дмитриевича Стахеева. С проведением в 1864 году земской реформы начинается процесс зарождения земской медицины. 30 января 1868 года Елабужская больница поступила в полное попечение уездного земства. Хотя больница была рассчитана на 25 кроватей, число больных, находящихся на лечении, доходило до 58 человек, без учета приходящих. Медицинскому персоналу больницы приходилось сталкиваться с различными заболеваниями, от простуды, чахотки до болезней, требующих хирургического вмешательства. Прием беременных женщин и гинекологических больных проводила акушерка больницы. Но крестьяне не доверяли ей. Чтобы привлечь крестьянских женщин вовремя обращаться при родах за помощью квалифицированной акушерки, рожденные в больнице младенцы крестились за счет медицинского учреждения. Но несмотря на все старания врачей и медицинского персонала, статистика показывала высокую смертность больных. Дело в том, что умершие в больнице пациенты хоронились за счет земства. Поэтому больше половины больных доставлялись в больницу, по словам современника, исключительно с целью умереть. И портили статистику выздоровления. В советское время здания бывшей городской больницы использовались по прямому назначению. В настоящее время от больничного комплекса, построенного Ушковым, сохранилось 2 здания. В одном из них разместились классы детской художественной школы, а во втором расположено муниципальное учреждение города. Водопровод. История о том, как отец художника Ивана Шишкина обеспечил горожан питьевой водой, проектировал мельницы и сохранял местные древности. Рассказывает Инга Маслова. Тысячелетняя история Елабуги помнит множество событий и великих имен. Здесь родился и провел детские годы художник Иван Иванович Шишкин. Будущий живописец был родом из известной во всей Вятской губернии династии колокололитейщиков. Отец художника, Иван Васильевич Шишкин, был купцом второй гильдии, а в конце жизни перешел в мещанское сословие. Одной из причин снижения социального статуса, по словам современников, было то, что Иван Васильевич много заботился о пользе общества. Еще с юношеских лет он прослыл в родном крае мастером на все руки, а в зрелом возрасте издал руководство по строительству мельниц и взялся за устройство в городе водопровода. К этому времени Ивана Васильевича уже избрали елабужским городским головой. И он остро осознавал нужду города в чистой воде, особенно если учесть, что несколькими годами ранее во всей России бушевала холера. Система водоснабжения города в конце 18-го, начале 19 века оставляла желать лучшего. Колодцев на территории города было недостаточно, и основная масса населения брала воду из реки Тоймы и небольшого ручья Буг, протекавшего прямо по городу. Воду черпали ковшом и в бочках на подводах привозили в дома. Речная вода содержала большое количество примесей и песка, поэтому ее предварительно несколько дней отстаивали в бочках и только потом использовали для приготовления пищи. В 1833 году Иван Васильевич Шишкин начал строительство водопровода от небольшого источника за городом, но работы проходили не так гладко, как хотелось бы. Грозы, проливные дожди несколько раз размывали почву и полностью смывали проложенные трубы. После окончания строительства родниковая вода стала подаваться на все площади города. Впоследствии водопроводные ветки были проведены по двум главным улицам Покровской и Казанской, где вода подавалась в 52 дома. Как писал сам Иван Васильевич в своих дневниках, в каждом доме был кран, а в некоторых и по два, то есть во дворе и в кухне, или в кухне и в бане. Елабужские купцы не раз поддерживали исправную работу водопровода своими пожертвованиями. В 1861 году купец первой гильдии Федор Гирбасов построил на Казанской улице фонтаны с бассейнами чистой воды. В 1866 году, занимая должность городского головы, купец Дмитрий Стахеев провел реконструкцию водопроводов и построил дополнительные фонтаны с чанами с чистой водой. Городские фонтаны тогда не носили декоративного характера, а выполняли сугубо практическую функцию. Это были открытые бассейны, в которых непрерывной струей текла чистая вода из родника. А елабужане уже могли ее набирать в ведра, в бочки, кому куда необходимо. Фонтаны были снабжены также пожарными кранами, что очень важно, потому что пожары были очень частыми. Возвращаясь к Ивану Васильевичу Шишкину, скажем о еще одном его увлечении. В известиях Императорского русского географического общества за 1882 год Ивана Васильевича назвали местным знатоком древностей, так как именно с его деятельностью были связаны раскопки в 1858 году Ананинского могильника. Это один из самых крупных археологических памятников раннего Железного века, расположенный в селе Ананино близ Елабуги. Археологические находки из Ананинской коллекции сегодня экспонируются в Государственном историческом музее в Москве. Внимание Ивана Васильевича привлекла и башня Чертова городища, расположенная близ Елабуги. С башней Чертова городища связано большое количество легенд о логове змея Оракула или Черта, который жил в языческом храме, стоявшем на высокой горе, на правом берегу реки Камы. По мнению современных археологов, северная стена Чертова городища является на сегодняшний день единственным в мире наземным сооружением болгардо-монгольской эпохи. Краткая история Чертова городища такова. На месте бывшего языческого святилища волжские булгари выстроили мечеть-цитадель, состоящую из высокой каменной стены с круглыми башнями по углам. Крепость эта являлась важной вехой на северном ответвлении Великого Шелкового пути и была одним из крупнейших в Прикамье центром торговли. В 1614-1616 годах во время колонизации края Московским царством в стенах частично разрушенной цитадели был устроен православный мужской Троицкий монастырь, который просуществовал здесь до 1764 года, после чего цитадель пришла в запустение и медленно разрушалась, пока от нее не осталась только одна юго-восточная башня. Именно ее и восстановил на свои деньги на старом фундаменте Иван Васильевич Шишкин в 1867 году. В 1871 году Иван Васильевич составил и издал за свой счет уникальный труд «История города Елабуги». Во вступительном слове к книге он писал: Я, как старожил Елабуги, находясь в преклонных летах, хочу на память потомству рассказать историю своего города. Единственным побуждением к такому труду была моя любовь к родине. Александринский приют. История о том, как с помощью неприкосновенного капитала купец Чернов помог сиротам и получил для своего сына статус в обществе. Рассказывает Инга Маслова. Александринский приют был построен в 1851-58 годах. Благотворительный вклад в пользу детского приюта был сделан первой гильдии купцом Федором Григорьевичем Черновым в двух формах – недвижимым имуществом и в виде неприкосновенного капитала. Но обо всем по порядку. Приют помещался в двухэтажном доме, построенном, как считают, на средства сына Федора Григорьевича Дмитрия. В среде купечества была довольно распространенная практика. Чтобы обеспечить высокий общественный статус и награды своим сыновьям, купцы делали от имени сыновей крупные благотворительные пожертвования. Такая практика напоминает традицию дворянской службы в армию, введенную Петром I, когда прежде чем получить офицерский чин, дворянин должен был отслужить рядовым. В результате дворянских детей с малых лет записывали в фиктивные рядовые, а по достижении совершеннолетия они уже получали чин офицера. Также и купеческие сыновья, пройдя стадию благотворительности за счет отцовских капиталов, к моменту начала самостоятельной предпринимательской деятельности они уже имели награды, а значит, определенный общественный статус, и это помогало в бизнесе. Именно Федор Григорьевич Чернов пожертвовал от имени своего сына средства на строительство каменного двухэтажного здания с деревянными надворными постройками и каменным флигелем, общей стоимостью 10 тысяч рублей. Как сообщалось в исторической записке об открытии и состоянии Елабужского Александринского приюта, местоположение, занимаемое им, было очень живописно. С одной стороны от него видны реки Кама и Тойма, с другой открыт город. К остальным же двум сторонам примыкает фруктовый сад, часть которого пожертвована господином Черновым приюту. К моменту окончания строительства в распоряжении воспитанниц приюта было 20 светлых комнат, включающих большой зал для приемов, так называли актовый зал, классную комнату для проведения учебных занятий, кабинет рукоделия, помещение администрации, спальни воспитанниц. На средства учредителей все помещения были меблированы и оформлены комнатными тропическими растениями в катках. Но построить здание для приюта – это половина дела. Необходимо обеспечить средствами его содержания. С этой целью в 1859 году Федор Григорьевич жертвует 58 тысяч рублей, четко определив, куда и как должны расходоваться эти деньги. Проценты с неприкосновенного капитала в 48 тысяч рублей, которые составляли ежегодно 2400 рублей, должны были использоваться на содержание приюта, чтобы покупать дрова, пищу для воспитанниц, свечи, ну все необходимое. Проценты с 6 тысяч рублей неприкосновенного капитала поступали на содержание священника приютской церкви. И еще проценты с 3 тысяч рублей неприкосновенного капитала должны были использоваться для раздачи выпускницам приюта. С целью обеспечения приюта дополнительными источниками существования Федор Григорьевич придумал и осуществил следующую финансовую схему. В 1860 году при приюте был открыт неофициальный банк. Он нигде не был зарегистрирован. С учредительным капиталом 25 тысяч рублей, который выделил Чернов. Этот банк предоставлял суды частным лицам, а проценты шли исключительно в пользу приюта. На средства купцов Федора Чернова и Ивана Стахеева в приюте была устроена домовая церковь. Вечный вклад в размере 4 тысяч рублей на содержание церкви выделили елабужский купец Дмитрий Иванович и купчиха Глафира Федоровна Стахеева. Для чего нужен был вечный вклад на содержание церкви? Обычная церковь существует за счет пожертвований прихожан. То есть они заказывают церкви какие-то требы, они покупают свечи, и эти деньги идут на содержание церкви. А вот церковь при приюте, в ней молились только воспитанницы. И, конечно же, они ничего не платили. Поэтому необходим был этот вечный вклад, чтобы церковь существовала. Каменный пристрой, где разместились дополнительные классы для воспитанниц, прачечная, баня при приюте, был построен на средства купцов Гирбасовых в 1890 году. Официальное открытие приюта состоялось 23 апреля 1859 года. Но уже за год до этого дети начали приниматься в приют. Сюда поступали не только сироты, но и девочки из малообеспеченных семей. Через год после открытия приюта в нем жили 30 пансионерок на полном содержании и 40 приходящих девочек. На первом этаже находилась столовая, а кухня размещалась в пристроенном помещении для того, чтобы запахи не доходили до спальных комнат воспитанниц. В целом жилищные условия и содержание девочек-пансионерок было очень хорошим. В фондах архива сохранилось несколько дел с прошениями родителей елабужан принять дочерей в приют с тем, чтобы они могли получать надлежащее содержание, образование и даже лечение. Согласно принятым нормам, девочки в приюте содержались по достижении 10-летнего возраста. Но по желанию устроителя девочки-сироты, которым некуда было пойти, могли оставаться в благотворительном заведении до совершеннолетия или до замужества. Пансионерки приюта получали образование по программе начальных народных училищ, обучались церковному пению, приемам ведения домашнего хозяйства, а в 1891 году при приюте была учреждена ремесленная женская мастерская, в которую могли поступать воспитанницы, прошедшие полный курс обучения в приюте. В мастерской ежегодно обучались рукоделию около 25 девочек-сирот в возрасте до 18 лет. Освоив курс рукоделия, девочки выполняли в мастерской частные заказы, что давало им заработок. При этом необходимые для приюта заказы, постельное белье, платье для воспитанниц выполнялись в мастерской бесплатно. После окончания полного учебного курса приюта многие выпускницы поступали в домашнее услужение, то есть в качестве прислуги, или в мастерские по пошиву дамских изделий. Каждая девочка, выпускаясь из приюта, получала от 15 до 30 рублей. Сумма немалая, если учесть, что среднемесячный заработок служанки составлял 8 рублей. Эти средства позволяли девушке обеспечить свое проживание, пока она искала работу, и купить одежду на первое время. Если выпускница была сиротой, ей выделялись деньги в качестве приданого, тоже в размере от 30 до 40 рублей. В 1918 году Александринский приют был преобразован в детский дом. В 1920-е годы в зданиях бывшего приюта была организована школа-коммуна для детей-сирот обоего пола и всех национальностей на 200 человек. В 1925 году Елабужская школа-коммуна была реорганизована в детский дом школьного типа. Стахеевское училище. История о том, как жили и учились девочки в школе, построенной по последнему слову техники. Рассказывает Инга Маслова. Елабуга не очень большой город в Татарстане. В XIX веке он входил в состав Вятской губернии и находился на границе ее с Казанской губернией, на месте слияния реки Камы и реки Тоймы. Здесь проживало богатое купечество, оперировавшее в масштабах всей Российской империи. Огромный вклад в развитие города внесло семейство купцов Стахеевых. Свои первые миллионы Стахеевы заработали на торговле мануфактурой, чаем и сахаром. Им принадлежало несколько десятков крупных предприятий, собственное пароходство. Прославилась династия и благотворительностью. Одним из самых красивых зданий Елабуги является четырехэтажное краснокирпичное здание епархиального женского училища. Это здание было построено на благотворительные средства, пожертвованные в 1897 году потомственной почетной гражданкой города Елабуги Глафирой Федоровной Стахеевой. Благотворительница решила создать учебное заведение для девочек в память о ее покойном муже. Глафира обратилась к епископу Вятскому Алексию с заявлением. В документе было высказано желание пожертвовать капитал в 200 тысяч рублей с тем, чтобы будущее благотворительное учреждение имело бы значение не только благотворительное, но и просветительское для всего Прикамского края. Монументальное здание строилось по проекту Вятского губернского архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина с учетом всех требований к устройству учебных заведений. С использованием всех новейших строительных технологий. Полы всех коридоров, рекреационный зал, площадки лестниц были вымощены кафельной плиткой местного химического завода Ушковых, которая, по мнению современников, по качеству, красоте, яркости рисунка не уступала знаменитой немецкой метлахской плитке, по образцу которой выпускал ее как раз Ушков. Учитывая частые пожары, происходившие в городе, все лестницы в здании были несгораемые. Во всех помещениях главного корпуса было проведено центральное отопление. а в двух флигелях и в больничном бараке местная, голландскими печами. Вентиляция производилась подогретым воздухом, который распространялся по зданию по специально устроенным каналам внутри стен. На каждом этаже здания располагались теплые ватер-клозеты и умывальные комнаты. Во всех кабинетах и помещениях училища было электрическое освещение лампами накаливания. Электричество поступало с электростанции, которую, кстати, построил на собственные средства сын Глафиры Федоровны Федор Васильевич Тахеев. Он получил блестящее образование в Московском императорском техническом училище и прекрасно разбирался в инженерно-техническом деле. Главный фасад величественного здания составляла его центральная часть, увенчанная покрытием с главкою и крестом. По правую и левую сторону располагались два крыла с флигелями. Главный корпус состоял из 4 этажей. В центральной части 1-го этажа была приемная, куда девочка приходила, поступая в училище, кабинет доктора, где ее осматривали, канцелярия, где ее родители оставляли заявления. Здесь были раздевалки, гимнастический зал, физический кабинет, библиотека и столовая. С расчетом, что любое посещение училища было возможно только с согласования с его начальницей, ее квартира размещалась в левом крыле 1-го этажа здания училища. Она состояла из 6 комнат. В правом крыле 1-го этажа расположились 6 музыкальных классов. В каждом классе стоял белый рояль и еще 2 столовые для воспитанниц. Основные учебные занятия проходили на 2-м этаже здания, где размещалось 8 учебных классов и 2 специализированных класса, один для рисования, а другой для рукоделия. По замыслу архитектора к зданию училища примыкали 2 флигеля. В одном флигеле располагалась церковно-приходская школа. В другом флигеле размещалась кухня, буфет и настоящий банный комплекс. В подвальном помещении были прачечная, бельевая, гладильная комната с катком для глажки постельного белья и помещение для прислуги. Для заболевших во дворе имелся больничный барак с ваннами, клозетами и комнатами для сиделок. Через 2 года после постройки здания в нем был возведен храм во имя священномученика Василия. Храм располагался в прямоугольном зале, захватывающем 3-й и 4-й этажи здания училища. Интерьеры его были выдержаны в византийском стиле. Всех поражал белоснежный иконостас, выполненный из итальянского каррарского мрамора. 19 сентября 1903 года здание епархиального училища распахнуло свои двери воспитанницам. Училище находилось в ведении Вятской епархии, но обучение, как и во всех остальных учебных заведениях Российской империи, велось по единым программам, которые разрабатывало Министерство народного просвещения. Срок обучения в Стахеевском епархиальном женском училище составлял 6 лет. Девочки обучались основным наукам – арифметике, русскому языку, церковнославянскому языку, гражданской истории. Обязательно закону Божьему, этикету, иностранным языкам и музыке. Дополнительный педагогический класс, открытый при училище в 1905 году, давал возможность воспитанницам получить свидетельство учительницы начальной школы. И более 40% выпускниц епархиального училища принимали решение продолжить обучение в дополнительных классах по одному из 2 направлений – физико-математическому и словесно-историческому. Обучение в училище было платным, стоило 100 рублей в год для детей духовенства и 200 для детей остальных сословий. Девочки поступали на полный пансион. Их обеспечивали одеждой от чулок до носовых платков. Покупали зимнее пальто, обувь, шапки. У девочек было 4-разовое питание. Расписание стола, так называлось меню в то время, включало самые разные блюда. Например, солянка с судаком, с луком и подбивкой из натуральной крупчатки. Или малиновый суп с рисом, изюмом и сахаром. Далеко не каждый родитель мог позволить себе оплатить обучение своей дочери в епархиальном училище. Понимая это, Глафира Федоровна учредила благотворительные стипендии для оплаты обучения воспитанниц из бедных семей. Стахеева вносила плату за обучение 10 воспитанниц ежегодно. Деятельность благотворительницы и попечительницы училища была отмечена Святейшим Синодом, а само епархиальное училище с 1904 года стало называться Стахеевским. Елабужское женское училище внесло весомый вклад в развитие женского начального и среднего образования не только в Вятской, но и в соседних Уфимской и Казанской губерниях. Ведь его выпускницы поступали на работу в школы и училища в разных городах страны. Учебное заведение в 1918 году было закрыто. Однако здание ждала счастливая судьба. Уже в декабре 1918 года на базе бывшего епархиального училища была создана татарская учительская семинария, а с 1920 года было добавлено русское и удмуртское отделение этой семинарии. В 1920-х годах в здании одно время находился интернат для беспризорников, а с 1939 года здесь был открыт Елабужский государственный учительский, а позднее педагогический институт. С 2011 года этот институт вошел в состав Казанского Приволжского федерального университета. Проект создан вместе со Сбер Private Banking к Международному дню благотворительности.